Глава 7. Максим. Первое, когда понимаю, что выхожу в сторону цивилизации, это отдаленные неразличимые крики. Какая-то перекличка в ночном лесу? Да какая разница? Главное, к людям вышел, а то уже стали одолевать сомнения. Иду, иду, а лес не кончается. Думал, заблудился. Ладно, я. Уж как-нибудь до утра протяну. А там посветлее будет, легче найти выход. А вот ребенку нужно срочно в тепло. С ним остаться на всю ночь в лесу обернется катастрофой. Корректирую свой путь на далекие крики. До этого шел немного в сторону. Даже если там не населенный пункт, то люди подскажут, куда идти, да и с девочкой помогут. У меня нет своих детей, нет опыта общения с ними. Как с ними разговаривать и как вести себя, не знаю. Что им требуется, тоже. Додумался только до того, чтобы не давать Ане уснуть. Постоянно что-то спрашивал по дороге. Сейчас, после встречи с чудищем, она немного взбодрилась, и ее уже так сильно не тянет в сон. А может, и чай помог. По мере приближения, в стороне, откуда доносятся голоса, замечаю мелькание огней. Сначала один, потом второй, дальше сразу несколько. Они словно выстроились в линию вдоль леса. Так делают, когда кого-то ищут, прочесывают лес. В подтверждении моих мыслей удается различить один из криков. «Аня!» «Так это же мою находку зовут!» «Спешу навстречу!» «Тебя уже ищут», — сообщаю девочке. Таня реагирует. «Эй!» — тормошу ее. «Все-таки уснула. Прозевал момент. Только ведь крутила головой». «Давай, Анечка, просыпайся», — продолжаю тормошить на ходу. «Мы почти пришли». Облегченно выдыхаю, когда девочка приходит в движение. Со всех сторон все отчетливее слышу, как кричат Аню. Впереди показываются силуэты людей. Меня подсвечивают фонарем. Чуть не ослепляют. Приходится прищуриваться и отворачиваться. А потом вижу, как на меня несется какая-то девушка. «Аня! Анюта!» — кричит срывающимся охрипшим голосом. Лицо ее мокрое от слез. Такое узнаваемое лицо, несмотря на обстоятельства. «Аня, Анечка!» Женские руки обхватывают ребенка, начинают покрывать его поцелуями. Девушка что-то ласково приговаривает и в то же время молит ребенка о прощении. Она вообще не обращает внимания на окружающих. «Спасибо большое!» Рядом останавливается другая женщина. «Как с плеч гора! Нашлась наша пропажа! Где хоть ее нашел?» Я как-то отстраненно отвечаю, указывая себе за спину пальцем, мол, там. А сам продолжаю смотреть на зареванную девушку и маленькую улыбающуюся девочку в ее руках. «Марина?» — спрашиваю ее. Марина. Трещат горящие дрова в печке, за окном завывает ветер. Летят хлопья снега. Давно такого снегопада не было в новогоднюю ночь. Сидим за столом. Держу на коленях Анюту. Не хочется отпускать. Больше никогда ее одну не оставлю. «Мама, он правда Дед Мороз. Он волшебный», — продолжает уверять меня дочка. «Он, знаешь, мандарином чудище прогнал. Ух, какое страшное и большое!» Она выпучивает глаза, а руками изображает загребущие ковши, чуть не сбивает со стола чашку с чаем. Даже не верится, что совсем недавно казалось, что потеряла ее навсегда. «Чудище?» — переспрашиваю я, бросая взгляд на Максима. Он все так же красив и притягивает взгляд. За время, пока я его не видела, мужчина не изменился. Только стал выглядеть еще более солидно. А чувства к нему у меня так и не исчезли. Мыслями часто возвращаюсь к нему, к тому времени, когда были вместе. «Там непонятно, что было», — усмехается он, продолжая рассматривать меня. «Может, лиса? Только глаза в темноте торчали. Я мандарином, что замерз до состояния ледышки, ей в нос зарядил. Нос у собак чувствительное место. Думаю, у тех же лис тоже». В то, что Максим передо мной, тоже не верится. Мне вообще все происходящее кажется каким-то чудом, новогодним, наверное. Этот мужчина уже дважды дарит самое ценное, что у меня есть, мою Анюту. Как же я благодарна ему за спасение дочки, слов нет. Неужели он правду говорит? Он приехал сюда ради меня, хотел встретиться, поехал не по основной дороге, а свернул через поле по таким-то сугробам, поэтому застрял, пошел пешком через лес и случайно наткнулся на Анюту, которая пошла искать папу. Чудо, по-другому не назвать. Да и не придумывает он, по какой еще причине он мог оказаться в лесу недалеко от нашей деревни. Что ему еще в этих краях делать? Получается, Максим правда приехал ко мне. Удивительно. Там, в Москве, на него столько девиц красивых вешалось. А я ему так и не позвонила и не написала о нашем ребенке. И все-таки мой голос уже не такой осипший. Теплый чай и минуты спокойствия дома помогли. Почему ты приехал? «Мам, ну ты чё? Он же приехал помогать нашего папу искать», — жестикулирует Анюта. «Я же письмо писала, вот», — тычет мне этим самым письмом, после прочтения которого у меня чуть сердце не остановилось. Когда мы только возвращались домой, он уже сказал цель приезда. Дочка этого не слышала. Объясняла бегающему вокруг нас Даниле, как победить лесное страшилище. «Я уже сказал», — спокойно произносит Максим в ответ на вопрос. «Давно тебя искал. Ты будто специально спряталась и следы замела. Наконец нашел и приехал». Анюта, непонимающе, переводит взгляд туда-обратно. «Не специально», — смущаюсь. «Так получилось». Глаза мужчины внимательно осматривают меня, дочку, и в них не вижу ни претензий, ни укора, только заинтересованность и теплота. Иногда мне кажется, что я ошиблась. Может, нужно было не уходить тогда, остаться? Помню, что сказала Света, когда первый раз рассказала свою историю. Ну и дура, чего уехала? Бороться нужно за своего мужчину, если его любишь, сказала она, тем более, если любит. Если сомневаешься в этом или не любит, заставить любить. Аллах утром, что на него вешаются, волосы повыдергивать. Права ли Света или нет, не знаю. Но я не такая боевая, как она. Да и чего о прошлом? Вышло все так, как вышло. Что уж теперь? Интересно, а Максим понял, что Анюта его дочь? По поведению кажется, будто понял. «Мам, вы о чем?» — спрашивает меня дочка. Не отвечаю ей, смотрю в глаза Максиму. «Для чего искал?» «Чтобы забрать», — взгляд не отводит. «Столько лет прошло, а он меня не забыл. Ищет, хочет забрать». Мне раньше все завидовали. Я и сама считала удачей, что такой мужчина обратил на меня внимание и стал за мной ухаживать. После ссоры карточный домик розовой мечты рухнул. Не могла забыть его, страдала. Оказывается, он тоже? А сейчас, интересуюсь у него, готов забрать? А что изменилось? Выгибает бровь. Тебя ничего не смущает? Взглядом показываю на дочку. «Совершенно ничего», — улыбается Максим. «Когда увидел тебя сегодня, когда осознал...» Мужчина немного молчит. «Понял, что точно не уеду без вас». Сердечко пропускает удар. Из глаза готова скатиться предательская слеза. Еле сдерживаю ее. Не могу поверить в такое. Волшебства же не бывает. Или в Новый год может? «Ничего не понимаю», — звонко выговаривает Анюта, выделяя первое слово слогами, чтобы подчеркнуть, насколько ей ничего не понятно в нашем разговоре. «Дед Мороз, ешь салаты, тебе силы нужны». «Ем, ем», — усмехается Максим. «Очень вкусные салаты у твоей мамы, особенно оливье, а холодец вообще песня». Я вижу, что его глаза светятся, когда смотрит на нашу дочку. Уверяюсь, он все понял. «Бе!» — тут же кривляется Анюта. Слово «холодец» для нее — особый триггер. Покривлявшись, она спрашивает. «А когда папу пойдем искать?» «Не надо папу искать. Кладу ладонь на ее головку, глажу». «Почему?» — чуть ли не обиженно спрашивает она. Тянет губки. «Потому что ты его уже нашла», — улыбаюсь я. Тихо добавляю. «Или он тебя». После моих слов Анюта изображает удивленного совенка. Глазище распахнуло, лицо вытянуло, хлоп-хлоп ресницами. И давай резко и по-театральному поворачивать голову то в мою сторону, то на Максима. «В смысле?» Губы ребенка трогает неуверенная и глупая улыбка. Дети чувствительны. Дочка чувствует по общему настроению и по какому-нибудь еще чувству, наитию, интуиции или еще чему, что пора радоваться, но пока не до конца понимает, почему. Я переглядываюсь с Максимом. Такой его теплый и любящий взгляд я мечтала увидеть с самого момента нашего расставания. «Анют», пытаюсь подобрать слова. Я сильно расчувствовалась. Эмоциональные качели за последние несколько часов раскрутились центрифугой. Мне тяжело говорить. «Это не Дед Мороз. Это и есть твой папа. Волшебство случилось». Слезу, как я ни старалась, не удерживаю. Она скатывается по моей щеке. А когда вижу зарождающееся неподдельное счастье на лице дочки, не могу сдержать и остальные. «Папа!» — радостный звонкий крик, наверное, доходит даже до края улицы.